Суп гороховый на говяжьем бульоне. На две порции 1 стакан гороха, 100 граммов говядины, 1 морковь, 1 картофелина, пол луковицы. В чашу для варки риса положить кусочки говядины, насыпать горох, добавить натертые на терке лук и морковь, порезанные кубиками картофель, залить водой, посолить и готовить под крышкой на пару 1 час. Подать с гренками из белого хлеба.